Подачка именовалась положительным стимулом, лишение подачки — отрицательным стимулом. Скорость реакции измерялась электронными приборами, а вся процедура была окрещена действенной психологической обработкой. При первом упоминании этого термина Блад широко зевнул, а Нико негромко постучал по столу. Последние 3 минуты своего выступления Бурш заявил, что его метод можно, внеся кое-какие мелкие технические усовершенствования, успешно применять для управления человеческим поведением, ибо поведение это подчиняется тем же самым элементарным законам, что и поведение голубей и крыс. В качестве способа решения всех человеческих проблем предлагалась научно обоснованная программа положительной и отрицательной стимуляции. Все разговоры о добре и зле, свободе, достоинстве, целеустремленности отвергались как устаревшие. Если симпозиум обратиться с письмом к Белому дому, то в нем надо настоятельно рекомендовать внедрение в школах обучающих машин профессора Скиннера, основателя инженерии поведения, запрограммированных на международном языке, за который ратует профессор Соловьев. Лектору хлопал один единственный человек, Джон младший. Блад, растекшийся по креслу, сказал сонным голосом: «В зеленой юности я допустил слабость и прослушал курс лекций по биологии. В те дни было модно стращать юнцов ересью антропоморфизма, приписывание животным человеческих мыслей и чувств. Теперь Бурш проповедует нам противоположную ересь, что нельзя приписывать человеку мысли и чувства, которых нет у крыс. Как сказал бы один мой любимый писатель, приверженцы школы Бурша заменили антропоморфное представление о крысе крысоморфным представлением о человеке. Остается удивляться, что крысы не отращивают бакенбарды». «Непочтительность доктора Блада, — откликнулся Бурш с похвальной сдержанностью, — указывает на то, что в ранней юности на него действовали в основном отрицательные стимулы. «Мне нравился кнут и не устраивал пряник», — заявил Блад. «Как тут быть?» «Непредсказуемость человеческой натуры», — хихикнул Уиндхэм. Бурш молча пожал плечами, на чем дискуссия, ко всеобщему облегчению, прекратилась. В обеденный перерыв в деревне испытывали недавно установленную систему оповещения о возможной тревоге. Коренное население Шнейердорфа сомневалась в полезности этой системы, полагая, что на них вряд ли сбросят бомбу, разве что сподобятся конкуренты из соседней деревни Шнейерберг, говорящие на чуждом, отвратительном для шнейердорфского уха диалекте. На счастье, бомб в их арсенале не было. Кроме того, колокола на местной церкви отличались звучностью, их звон при пожаре долетал до самых отдаленных ферм. Плюс к тому, в каждом хуторе имелась симпатичная каланча, на которой тоже можно было поднять трезвон, если церковным колоколам вдруг настанет конец. Тем не менее, мудрые власти распорядились, чтобы в каждом населенном пункте была сирена, что и было выполнено путем установки сирены на пожарной каланче, за счет денег налогоплательщиков, разумеется. По случаю учений бойцы добровольной пожарной команды нарядились в свою славную форму с галунами. Наряднее остальных смотрелись герб Фарре, деревенский бургомистр, усач Густав из конгресс-центра и некоторые другие начальники. Великан-бургомистр трудился в деревне кузнецом и отличался слабоумием.